И вот на седьмой день, когда солнце опустилось к горизонту, в храмовом дворе снова собралась огромная процессия. И хор стал петь о горе Исиды, о том, как зло было отомщено. Потом мы молча вышли из ворот и двинулись по улицам города. Служители храма прокладывали нам путь в толпе. Впереди шествовал мой отец Аменемхет в парадном одеянии верховного жреца и с посохом из кедрового дерева в руке. Шагах в 10 от него в полном одиночестве шагал я, облаченный в одежды из чистого льна, как подобает тому, кто готовится принять посвящение. Далее следовали жрецы в белых балахонах с флагами на шестах и священными символами. За главными жрецами выступали младшие жрецы, они несли священную барку, потом следовали певцы и плакальщицы. А дальше извивалась нескончаемая траурная процессия. Все были в черном, потому что Осирис умер. Мы в молчании прошли по улицам города и вернулись к храму. Когда отец мой, верховный жрец Аменемхет, вступил в храмовый двор через внешний вход между пилонами, мелодичный женский голос запел священное песнопение. «Горе, о горе! Умер Осирис! Скорбите, люди! Скорбите, великие боги! Светоч творения угас, солнце померкло, тьма пеленою окутала мир. Рыдает Исида над телом любимого мужа. Плачьте, о звезды, плачьте, светила, плачьте, дети Сихора, ваш повелитель мертв». Нежный голос, поющий, умолк. Но огромная толпа подхватила скорбные слова погребального гимна. «Несем свою скорбь мы в залы великого храма, несем свою скорбь в семь его древних святилищ, пламенно молим светлого Бога, воскресни, вернись к нам, Осирис, из мрачного царства смерти, вернись, благодатный, даруй нам надежду и радость». Замерли печальные голоса хора, и снова вступила певица. «Плачут, скорбя вместе с нами, привратные башни, плачут священные рощи, плачут озера, плачет божественный храм, плачут семь его древних святилищ, плачут вечные стены, плачут, обнявши друг друга, изваяния небесных сестер Исиды и Нефтиды». И снова воззвал тысячеголосый хор. «Несем свою скорбь мы в залы великого храма, несем свою скорбь в семь его древних святилищ, пламенно молим светлого Бога, воскресни, вернись к нам, Осирис, из мрачного царства смерти, вернись, благодатный, даруй нам надежду и радость». И опять звучит нежный, проникающий в самое сердце голос. «Супруг возлюбленный, мой повелитель».